Ну, а сегодня мы начнем, может быть, последнее занятие не стоило бы так что-то начинать, но, тем не менее, давайте начнем где-то наш разговор о возникновении китайской философии, о самых первых вехах ее, которые не безинтересны. Но сначала я должен сказать вам, что существует целый ряд факторов, которые на первый взгляд кажутся нам, мы не способны, вернее, их оценить по достоинству, а на самом деле они играют очень большую роль в жизни человечества, и недооценивать их, вообще-то говоря, глупо. Но таково школьное преподавание, которым мы обязаны и своими малыми знаниями, и подходу к знанию вообще, что некоторые вещи в человеческой истории мы просто не замечаем. Ну вот, например, вспомните гибель Римской империи. Она погибла не только от внутренних причин борьбы классов, восстания рабов, загнивания правящей верхушки, всего того, о чем рассказывают нам на уроках или даже в институте, а было еще одно обстоятельство, чисто природное. Дело в том, что вот как раз где-то во втором, ну, во всяком случае, в начале нашего тысячелетия началось похолодание, глобальное похолодание, которое очень сильно подействовало на все народы, которые жили, естественно, в достаточно умеренной части нашей земли. И вот, например, древние германцы, которые до тех пор тихо сидели в своих лесах, они, ощутив давление тех племен, которым приходилось еще хуже, с одной стороны, а с другой стороны, наблюдая, как за Рейном безбедно живут жители Римской империи с их пашнями и виноградниками и всем прочим, они сдвинулись с места, а потом, в конце концов, пришли и гунны в качестве уже последней капли всего этого, всей этой подвижки народов. Пришли гунны из нынешних монгольских степей, приведя с собой многие другие племена. И на этом, собственно, крушение Римской империи и было закончено. От Римской империи осталась только Византия, ну, еще что-то. И точно так же, приблизительно то же самое, вернее, произошло в 12 где-то веке, в 13, когда, опять-таки из-за похолодания, те монгольские племена, что до тех пор еще как-то довольствовались отдельными набегами на богатый Китай, они стали голодать, их табуны испытывали недостаток корма, и они решили, что пора уже как-то более основательно познакомиться с теми плодородными долинами, которые находились за Великой Китайской стеной, а в Китае. И вот, благодаря тому, что они еще почерпнули многое и от завоеванного Китая, им удалось потом завоевать многие страны на запад, и Киевскую Русь в частности, а началось все с глобального похолодания. Не исключено, что другой фактор, это уже потепление, оказал какое-то влияние и на исход арабских племен в более позднее время, потому что в связи с потеплением уменьшалась площадь оазисов, уменьшалось количество пригодных для обработки земель, людям просто надо было куда-то идти из этих становившихся все менее плодородными земель. А ведь в древности, в глубокой древности, Аравийский полуостров вовсе не был пустыней такой, как мы видим его сейчас. Вспомните вот знаменитое царство Савское, царица, которая в свое время приходила к царю Соломону, она была процветающим, очень большим царством, царство Савское. И до сих пор руины этих городов исследуются в государстве Йемен, где очень так высоко развито. Тем не менее, все это исчезло. Так вот, это была, если можно так сказать, присказка. А сказка наша начинается с того, что Китай и его культура образовались из нескольких достаточно отличающихся друг от друга компонентов. Китай в начале своей истории был очень разным. И таких культурных, если можно сказать, ареалов было четыре. На востоке лежало приморское царство Си. Оно занимало земли полуострова Шаньдун, где природные условия как-то были удивительно благоприятны. С одной стороны, близость моря, с другой стороны, невысокие горы, с третьей стороны, долины. И, в общем, где-то, это отчасти напоминало Древнюю Грецию, ее мягким климатом, с одной стороны, и вот этой береговой изрезанности, где от любого пункта до побережья было сравнительно недалеко. Здесь подальше немножко, но тем не менее. Здесь было развито мореплавание в царстве Ци, пожалуй, единственная местность такая в Китае была в свое время, потому что были и другие приморские области, но они лежали к югу и оставались достаточно дикими. А тут вполне цивилизованная земля. Это один такой регион. Второй регион, который мы тоже достаточно мало знаем, это так называемое царство Чу и земли, лежащие еще более на юг. Царство Чу занимало среднее течение Янцзы и в древнем Китае где-то даже считалось варварским. По той простой причине, что большая часть земель Чу была населена даже не китайцами, а вот теми племенами Мяо и Яо, которые сейчас китайцами оттеснены далеко на юг, и живут там уже где-то глубоко в горах, а тогда они населяли большие площади. А самое главное, ландшафт, природа были тогда в этой области совершенно другим, нам даже трудно представить, какими они были. Но вот сейчас река Янцзы такова, что там другой берег едва виден в некоторых местах. А тогда, когда еще берега были покрыты лесами, когда кругом были огромные неосвоенные просторы, это, по-видимому, представляло собой просто фантастическое такое субтропическое зрелище. Там водились бегемоты, речные крокодилы, может быть, маленькие, вот, вот. Речная гладь переходила в заросли камыша, который рос на мелководье. Причем все это на многие километры тянулось. Плавно переходило в озера. Речная гладь была усеяна тысячами, многими тысячами птиц, которые там прилетали туда гнездоваться. В общем, совершенно дикие такие просторы, которые служили разве что как охотничьи угодья чувства царя, но в большинстве своем были совершенно не освоены. И там жители этого региона, они очень большую дань отдавали таким, как их называют, примитивным верованиям, и в том числе шаманизму. Причем шаманками чаще всего были женщины. У них вот этот транс как-то лучше получался. Были на более-менее возвышенных сухих местах, там были отдельные селения, города, естественно, стояли храмы и комплексы храмов. Вот говорят, что с одним из самых знаменитых комплексов был в свое время связан философ Лао-цзы. Ну, это, так сказать, предположение. Биографии его лучше, географические сведения у него достаточно скудные. Но, тем не менее, вот так, таким было царство Чу. Третий регион – это были так называемые срединные царства. Они занимали сравнительно небольшое пространство. С одной стороны, вот этот полуостров Шаньдун и царство Ци. С юга – полубарусское царство Чу. С запада и севера его ограждали от нападений гряды гор, ну, не очень высоких, тем не менее непроходимых для колесниц основного, так сказать, оружия нападения того времени. В них были небольшие проходы, но там ставились башни, существовали заставы. И вот когда Лао-цзы говорят, что вот он уехал за заставу на запад, это, конечно, вовсе не обязательно, что он уехал куда-то далеко, мог уехать, так сказать, поблизости. Но, опять-таки, здесь трудно сказать, что... И вот эти срединные царства, Чунго, они дали потом свое название и всему Китаю. Стало переводиться уже как срединное государство, срединная империя, поскольку множественное число там никак не отличалось, вот стали уже называть весь Китай этим. Вот эти срединные царства, собственно говоря, и были самым культурным, высокоразвитым регионом Древнего Китая. Там, в нижнем и среднем течении реки Фанхэ, собственно, и зародилась китайская цивилизация как таковая. Там возник первоначально племенной союз инцев. Потом расцвело царство Джоу. Там же, собственно, потомки инцев, согнанные в одно небольшое царство Сун своими победителями Джоусами, там они и оставались. Ну, победителям всегда приятно посмеяться над побежденными, поэтому жители царства Сун всегда в китайской литературе выступали такими вот дурачками, знаете, как пошехонцы, какие-то все с ними что-то случалось странное. А между тем это было как раз царство очень высокоцивилизованное, сохранявшее древние культурные традиции. И рядом там же, в соседнем царстве Лу, в впоследствии родился и Конфуций, который, кстати, род которого происходил из этого царства Сун, и сам он говорил, что я родом инец, то есть родословно его тянется вглубь веков. А на западе лежали земли малоплодородные, часто гористыми. Там было близко к северным варварам и западным варварам. Для того, чтобы получить хороший урожай, надо было хорошо орошать земли, потратить немало труда. И вот эти постоянные общественные работы, на которых сгоняли крестьян, ну, чтобы организовать ирригационную систему, построить какие-то стены и укрепления для защиты от кочевников, это уже тогда началось. Они воспитали соответствующий и менталитет, в общем, эдакое чувство здорового коллективизма, и превознесение роли военного фактора. Потому что они сражались все время и с плохо скрываемой завистью смотрели на Запад, на Срединные царства, которые жили спокойно, хорошо, сытно, и вызывали у них, у своих соседей, постоянные вот такие отрицательные эмоции. Вот это западное царство Цинь управлялось предками Цинь Шихуана, знаменитого объединителя Китая, и там было два только занятия, которые считались достойными для мужчины. Это земледелие, чтобы обеспечить провиант, и война, чтобы что-то отнять у соседа. Вот четыре таких было больших региона в Китае. И каждый из них внес в китайскую культуру что-то свое. Вот Приморское царство Ци, оно было богатым царством. Ну, как раньше говорили, был значительный прибавочный продукт в его хозяйстве, который позволял освободить какое-то время для размышлений над смыслом жизни и прочими высокими материями. Это с одной стороны. А с другой стороны, они все время куда-то плавали. А вы знаете, что даже в древние времена, ну, океанские преграды, в общем, не были такими уж абсолютными. Я вот как-то читал любопытную книжечку, не помню, как она называлась, но там были истории одиночных плаваний, рассказы о всех тех спортсменах и рекордсменах, которые садились в одиночку в лодку и плыли через Атлантический или Тихий океан. Оказалось, что несколько человек совершенно спокойно вот в такой небольшой лодке парусной пересекли Тихий океан, и все это было благополучно, они приплыли куда хотели, так что вот даже океан не являлся преградой для такого, казалось бы, примитивного суденышка, как лодка парусная. А уж каботажное плавание, оно открывало колоссальные просторы для дальних путешествий. В 15 веке был такой полководец и мореплаватель китайский Джен Хэ, который на своей эскадре, плывя вдоль берегов, он достиг Африки, берегов Африки, гораздо раньше, чем Васко де Гама и прочие португальцы. И, в общем, это не стоило ему никаких особых усилий, Китай плавали арабы, правда, позднее и несколько южнее, да многие плавали, так что можно предполагать, что и мореплаватели царства Ци тоже могли уходить достаточно далеко от своих портов и что-то узнавать, ну, где-то хотя бы на промежуточных станциях. Может быть, они что-то слышали о Западе, может, что-то пришло к ним. Говорить тут что-то трудно, это все догадки, безусловно. Но в то же время вот восприятие мира в царстве Ци было совершенно другим, чем вот, у китайцев, живших на китайской равнине. Потом это все исчезло, потом все унифицировалось, естественно. Но вот какие-то ростки были, причем ростки эти возникали очень далеко друг от друга, на противоположных концах, можно сказать, евразийского материка. С одной стороны, древнегреческая цивилизация, а с другой стороны, то, что возникало в царстве Ци, ну, было как-то похоже, похоже было. Ну, например, там в столице Ци, ну, столица была окружена огромными стенами, в стенах были, соответственно, огромные ворота, и вот в хорошую погоду возле этих ворот, а в плохую, естественно, под сводами, собирались философы, прогуливались, эти, обсуждали вопросы мироздания, подобно тому, как делалось это в Древней Греции, спорили, причем спорили, споры были часто такие вот схоластические, которые мы наблюдаем и в Древней Греции тоже. И более того, там родилась так называемая школа номиналистов, это уже позднее ее так назвали, которая исчезла, очень, просуществовав очень недолгое время, но тем не менее оставила после себя некоторые, ну хотя бы высказывания, которые для последующих поколений китайских мудрецов служили разве что предметы насмешек, однако же напоминало некоторые вот такие элементы древнегреческой философии. Например, путем формально-логических построений, видите, в Китае тоже когда-то была формальная логика, путем формально-логических построений доказывали, например, что белая лошадь – это не лошадь. Пожалуйста, все было логично построено. Вот. Или, например, что тень летящей птицы не движется. Тоже все это логично. И тем не менее приходили к такому вот абсурдному выводу. Это напоминает подобной же апории Зенона, греческого философа, который жил приблизительно в это же время. Ну, разница. Вот. Помните, там у него было, что быстроногий Геркулес никогда не догонит черепаху, или еще что-то, такие вещи. Да, вот, совершенно верно. Так что подобное было и в Китае. Еще царство Ци прославилось тем, что в нем существовала школа философа Цзоуяня. Характерно, что трудов его не сохранилось. И эти номиналисты тоже не оставили своих трудов. Какие-то отдельные фрагменты сочинения выехал. Школа философа Цзоуяня. Вот повлияла близость Ци к морю. В школе Цзоуяня были совершенно как-то муссировались совершенно иные географические взгляды по сравнению с тем, что существовали в остальном Китае. Ну, считалось, что Китай это, в общем-то, поднебесное, то есть почти все самое главное сосредоточено в Китае, ну, а остальное какие-то окраины, менее важные вещи. А Цзоу Янь говорил, что в мире существует 9 материков, и только один из них тот, на котором расположен Китай. Ну и другие подобные же вещи. А самое главное, именно из школы Цзоу Яня вышла концепция вот этих 5 стихий, которые сменяют друг друга, либо в порядке преодоления, либо в порядке порождения. Он же проповедовал вещи, которые потом уже заимствовала даосская школа, и которые потом как-то привязывались именно к ней. Я имею в виду учение вот, не только об этих стихиях, но и о взаимодействии сил света и тьмы, вот это инь и ян, а правда школа инь и ян все-таки конституировалась там отдельно, был такой философ Мусимун и другие, но опять-таки все это исчезло, зародившись в царстве Ци, и перешло в область даосизма. А сам даосизм родился на юге, в царстве Чу, где испытал достаточное влияние шаманизма, кстати сказать. Сразу же скажу, что даосизм раньше, собственно, и не назывался даже даосизмом, а назывался школой Хуана и Лао. Хуан – это Хуанди, легендарный первопредок китайцев, который по китайской традиционной хронологии жил где-то в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. А Лао – это Лао Цзы. И тем самым вот таким названием подчеркивал, что сам даосизм идет из глубочайшей древности, коль скоро зарождение его связывало с именем Хуанди. Я когда-то о нем вам говорил, так что повторять, кто это такой, я уже не буду. Ну вот, а философию срединных царств, скорее всего, следует связать с именем Конфуция. Конфуций, да, собственно, названия конфуцианства в Китае и не было, и нет до сих пор. И китайцам не пришло бы в голову назвать это учение конфуцианства, дабы не оскорбить скромность великого учителя, который сам никак не привязывал учение, которое он проповедовал, со своей личностью. Он говорил только, что я передаю, а не творю. Это очень известное его изречение. И действительно, вот посмотрим, что, собственно, написал Конфуций. Главным его произведением его, поскольку Лун Юй, он написан не им, а это изречение собрано и отредактировано потом его учениками. Так вот, главным его произведением считается по традиции, как ни странно, летопись Чунчу, что значит весной и осенью. Ну, это соответствует нашему слову летопись. Там весна и осень, поскольку это переломные моменты года, вот так вот, и год был связан с этими сезонами. Конфуций сделал простую, но очень важную вещь, и считалось, что в эту летопись Чунцю нельзя ни добавить ни единого слова, ни изъять из них. Он взял хроники, которые существовали в каждом царстве китайском, при каждом дворе существовал хронист, и свел, он взял хронику своего родного царства Лу и отредактировал ее. А отредактировал он очень просто. Он назвал вещи своими именами. Вот его положение Джон Мин, исправление имен или правильных имен, вот оно легло в основу китайской историографии. Историк как бы вершил свой суд. Что бы ни делал правитель, он всегда помнил о том, что впоследствии состоится вот этот суд истории. И несмотря, и как бы он ни старался лицемерить, как бы ни старался исказить истинное положение вещей, все равно приходил потом историк и называл вещи своими именами. Вот это положил, начало этому положил Конфуций, он отредактировал летопись. Что еще сделал Конфуций? Ведь одним из конфуцианских канонов является так называемая книга песен или шидзи. Книга стихов, поэтический канон, перевод много-много, все тогда. Конфуцианцы придавали очень большое значение этому канону. Сам Конфуций говорил, что не зная песен вот этих, ты как будто стоишь перед глухой стеной. Тебе не о чем говорить. Естественно, ты не можешь считаться нравственным человеком, образованным и культурным человеком. Опять-таки, сама ткань будущего шидзина создавалась задолго до Конфуция. Это были народные песни или стихи, создававшиеся при дворе, или же еще одна часть – духовные гимны, исполнявшиеся в храмах. Но в любом случае это было, так сказать, безымянное творчество. Произведения эти принадлежат отнюдь не Конфуцию, а собирались они в свое время очень оригинальным способом. Это, знаете, вот у Леонардо Вули, по-моему, у него есть такая книга «История начинается в Шумере», где очень остроумно показывается, что очень многие вещи, к которым мы привыкли, которые считаем неотъемлемыми элементами нашей цивилизации, они возникли очень давно. Вот в Шумере, в Месопотамии. Но есть такие вещи, которые... общественный институт, я имею в виду, которые возникли и в Китае тоже. Например, институт социального обеспечения. Как ни странно. Было принято, естественно, что дети содержат родителей, а младших, старших, но и в Китае бывали случаи, когда, несмотря на все старания, потомства не было, или дети умирали раньше. И вот этих бездетных стариков и старух брало, да, уже в глубокой древности, брало на свое содержание государство, но с одним условием. Условие было таково. Эти старики и старухи, они продолжали побираться, конечно, потому что пенсия и тогда была маленькая. Но... бродя по дорогам и проселкам, они должны были запоминать песни, которые пелись в разных селениях. Вот они должны были заучивать их наизусть, а потом, приходя в какой-то центр, уездный, там, не знаю, более такое крупное селение, они должны были исполнять это, петь, своими слабыми голосами соответствующему чиновнику, который уже, будучи грамотным, записывал текст на бамбуковые планки. И за это им выплачивалось, будем скромное, но тем не менее пособие. Вот таким путем было в Джоуском царстве собрано, видимо, достаточно большое количество песен. И вот роль Конфуция, она сводилась к тому, что он из трех, более чем 3000 песен, отобрал 305, руководствуясь своим поэтическим чутьем и нравственным чутьем. И вот составил такой канон, выбросив 9 десятых текстов, возможно. Он постарался выбросить те народные песни, которые как-то трактовали любовные чувства, то есть старался изъять все безнравственное с его точки зрения. Остались там песни южных царств Джен и Бэй, которые он так нехотя оставил, наиболее целомудренные из них. Вот. Но говорил, что они ему не нравятся, но могут служить воспитанию благородного мужа. Но вот полнота известна была, он все-таки их оставил. Вот таким образом он отредактировал Шидин. То есть он действительно, как и говорил, он не создавал сам, а он как-то брал китайскую традицию и, соответственно, брал из нее самое лучшее. Ну, оставим Конфуция, поскольку мы будем специально говорить о каждой школе. Но, безусловно, Конфуций был самой яркой фигурой среди философов Срединных царств. И был там еще один человек, который считается младшим современником Конфуция, а может быть, он жил и несколько позже, но он был настолько необыкновенен, настолько выделялся из толпы китайских философов, что его труд был забыт практически на целую тысячу или даже более лет. Потом как-то труд Модзи, так звали этого философа, Модзи или Моди, в какой-то степени был восстановлен, но он слишком труден для понимания сейчас, потому что текст действительно древний, комментариев практически нет, понимать этот текст очень трудно. Но то, что понятно, это поражает, конечно. Моцци призывал ко всеобщей любви. И вот та проповедь «Возлюби ближнего своего», которая впоследствии, через 4,5 столетия, прозвучала уже в другом месте и перевернула судьбу мира, она в Китае того времени не имела успеха. То есть кто-то проникся ею. Создавался такой коллектив, тесный сплоченный коллектив единомышленников. Он был очень похож на своеобразный орден, и западные китаисты часто орденом его так и называют. Единственная параллель, которая приходит в голову, когда читаешь Модзи или о нем, это общество, орден пифагорейцев, который возник приблизительно в то же время, мы уже на крайнем западе, в итальянских в греческих полисах Италии. Чрезвычайно высокий авторитет главы учения. И опять-таки сразу приходит на память пифагорейцы,